Она шила занавесочки для кроватки, убирала лишние вещи, купила и решила повесить шторы с забавным рисунком на окнах. «Да, я сделаю», — обычно настаивал Билл и прогонял ее со стремянки. Кроватку собирать он тоже хотел сам. Все эти хлопоты доставляли им много радости. Волнение начинало нарастать, оно охватило и Адама с Томми. Предстоящее появление малыша, похоже, не вызывало у них отрицательных эмоций. Каждый раз, когда они звонили, то первым делом спрашивали, родился ребенок или нет. Билл обещал первым известить их, когда это произойдет. Ребята надеялись, что будет мальчик, а Билл втайне желал, чтобы родилась девочка, хотя знал, что будет любить малыша Адриана независимо от его пола. После Дня Благодарения они впервые отправились на занятия для будущих мам и пап. В их группе была дюжина других супружеских пар. Все они, кроме одной, впервые собирались стать родителями. Адриана чувствовала некоторую неловкость от того, что придется делать упражнения на глазах совершенно незнакомых людей. Однако Билл и врач настаивали, что эти занятия принесут пользу. «Зачем нужны эти курсы?» — допытывалась Адриана, по пути уплетая сэндвич с индюшатиной, оставшейся от ленча. Занятия проходили в вечернее время, и сразу с курсов ей надо было возвращаться на работу, готовить итоговый выпуск новостей. Ребенок и так появится на свет без всяких там хитростей, с вдохами и выдохами. «На занятиях ты научишься расслабляться», — спокойно объяснил Билл, — «а это очень пригодится во время родов». Адриана посмотрела на него с плохо скрываемой ревностью. «Ты ходил с Лесли на такие курсы?» Ее начинало раздражать, что Билл через все это уже прошел и знает гораздо больше нее о тайнах рождения детей. Но он не подхватил эту тему. Ему не нравилось сравнивать свою предыдущую жизнь с нынешней. Ни с кем он не переживал того, что с Адрианой. «Да, на что-то подобное», — сказал он только. «А мне все же хотелось бы родить ребенка дома», — упрямо сказала она. Билл не первый раз слышал это от Адрианы, но запрещал ей даже и думать о таком варианте. Они поставили машину в гараж клиники и поднялись на третий этаж. Там их встретила инструктор и предложила поудобнее расположиться на полу. Все супружеские пары расселись по-турецки на матах и стали знакомиться. В группе были две учительницы, медсестра, две молодые домохозяйки, секретарша, служащая почты, прекрасно сложенная тренер по плаванию, парикмахерша, скрипачка и настройщица рояли. Профессиональный состав мужей был столь же разношерстный. По престижности работы и обеспеченности Адриану и Билла, пожалуй, можно было поставить на первое место среди присутствующих. Но они просто сказали, что работают на телевидении. И это никого особенно не впечатлило. Единственное, что объединяло женщин, пришедших на занятия, — это их беременность. Даже возраст у всех был очень разный. Одной из будущих мам было всего 19. Она еще училась в колледже, а ее мужу 20. Почтовой служащей было 42, а мужу 55. И они ожидали первого ребенка. Остальным было от 20 до 40 лет. Хотя для Адрианы эти люди были не слишком интересны, она все же больше глазела по сторонам, чем повторяла упражнения. Объявили перерыв, во время которого женщины пили сок или минеральную воду, а мужчины — чай и кофе. Все выглядели несколько нервозными и скованными. После перерыва инструктор, обращаясь ко всем, сказала, что при условии регулярных занятий можно овладеть техникой дыхания, которая очень поможет при родах. В подтверждение своих слов она продемонстрировала